Одинокое место. «Готовы?» – прошептал Ярви. «Всегда», – сказал Ничто. Ральф качнул головой в одну сторону, в другую. В тени кровь на его лице казалась черной. «Не думаю, что буду более готов». Ярви глубоко вдохнул, на выдохе положил ладонь скрюченной руки на задвижку, толкнул плечом спрятанную дверь и ввалился в священную громаду зала богов. Пустой черный стул стоял на вершине помоста перед взорами высоких богов, и драгоценные глаза статуи сверкали. Над ними, вокруг купола, янтарные статуи малых богов наблюдали за мелкими деяниями людей безмолвно, без эмоций и даже без особого интереса. У Адема осталось лишь 10 человек, и те в плачевном состоянии. Они собрались у дверей, которые слегка сотрясались от ударов снаружи. Двое пытались подпереть двери копьями, еще двое смели священные приношения со стола, отполированного за века, и тащили его к входу в качестве баррикады. Остальные сидели в замешательстве или ошеломленно стояли, не понимая, как группа бандитов могла захватить врасплох их короля в центре их цитадели. Мать Гандринг, сгорбившись, стояла около Адема, осматривая кровоточащую руку его знаменосца. «К королю!» – взвизгнул тот, увидев Ярви, и люди Адема собрались вокруг своего господина, поднимая перед ним щиты и оружие. Мужчина со стрелой в лице уже обломил ее, окровавленная древко торчала из его щеки. Он шатко опирался на свой меч, но теперь, качаясь, направил его в сторону Ярви. Ничто выбежал за его левым плечом, Ральф справа, хотя рабы и наемники, что еще могли драться, рассредоточились за ними, ощетинившись острым металлом. Они продвигались к черному стулу, к ступеням помоста, плюясь и скрежеща проклятия на полудюжине разных языков. Адем направил своих людей вперед. Между ними было 10 шагов по камню, потом 8, потом 6. В спокойном воздухе зала богов тяжело, как грозовая туча, висело грядущее насилие. Потом мать Гандринг увидела Ярви, и ее глаза расширились. «Стойте!» – закричала она, ударяя эльфийским посохом в пол, и эхо этого грохота поднялось до самого купола. «Стойте!» На миг люди замерли, глядя и рыча, руки сжимали оружие, и Ярви прыгнул в узкую лазейку, которую предоставила ему мать Гандринг. «Люди Гетланда!» – крикнул он. «Вы знаете меня! Я Ярви, сын Утрика!» И он указал на Адема обрубком пальца левой руки. «Этот вероломный человек хотел украсть черный стул, но боги не позволят узурпатору сидеть в нем долго!» Он ткнул большим пальцем себе в грудь. «Законный король Гетланда вернулся!» «Марионетка женщины!» — выплюнул ему Адем. «Полукороль! Король коллег!» И прежде чем Ярви смог выкрикнуть ответ, он почувствовал сильную руку на своем плече, которая отводила его в бок. Ничто шагнул вперед, расстегивая ремень шлема. «Нет», — сказал он, — «законный король». И он стащил шлем и с грохотом бросил на пол зала богов. Оказалось, Ничто обрезал свою дикую копну волос до короткой седой щетины и чисто сбрил бороду. Открывшееся лицо было сплошными острыми углами и грубыми линиями. Его кости были изломаны, отчего весь вид стал жестче. Лицо было потерто от тяжелой работы и непогоды, избито и покрыто шрамами битв. Оборвыш из веточек и веревочек исчез, и на его месте стоял воин из дуба и железа. Но его глаза, глубоко сидящие в глазницах, были все теми же. Все так же горели огнем на грани безумия. И ярче, жарче, чем всегда. И неожиданно Ярви уже был не так уверен в том, что знает этого человека, бок о бок с которым он путешествовал, вместе с которым сражался и рядом с которым спал. Он уже не знал, что именно принес в цитадель Гетланда прямо к самому черному стулу. Он удивленно его осматривал, внезапно переполненный сомнениями. Молодые воины Гетланды все еще рычали какие-то вызовы, но на старых людей вид лица Ничто произвел странное впечатление. Их челюсти упали. Клинки заколебались, глаза расширились и даже увлажнились. Из дрожащих губ выдыхались проклятия. Адем побледнел даже сильнее, чем когда увидел Ярви. Он выглядел как человек перед концом света. «Что это за волшебство?» – прошептал Ральф, но Ярви не мог ответить. Посох из эльфийского металла выпал из слабых пальцев матери Гандринг и стукнул по полу. Эхо угасло в тяжелой тишине. «Утил», прошептала она. «Да». И Ничто повернул безумную улыбку на Адема. «Рад встрече, братец». И теперь, когда имя было произнесено, Ярви увидел, как похожи два мужчины, и холод пронзил его до кончиков пальцев. Его дядя Утил, чье несравненное воинское искусство славили перед каждой тренировкой, чье утонувшее тело не выплыло из жестокого моря, чей курган на продуваемом ветрами берегу стоял пустым. Его дядя Утил месяцами был рядом с ним. Его дядя Утил стоял теперь перед ним. «Вот и расплата», — сказал Ничто, — сказал Утил. И с мечом в руке шагнул вперед. «В зале богов нельзя проливать кровь!» — крикнула мать Гандринг. Утил лишь улыбнулся. «Боги любят кровь больше всего, мой министр. Какое же место лучше подходит для того, чтобы пролить ее?» «Убить его!» — взвизгнул Адем. В его голосе теперь не было спокойствия, но никто не поспешил ему подчиняться. «Я ваш король!» Но власть бывает хрупкой штукой. Медленно, осторожно, словно они думали как один, воины отступили от него и встали полумесяцем. «В самом деле, черный стул — одинокое место», — сказал Утил, глядя в сторону пустого стула на помосте. На скулах Адема заходили желваки, когда он посмотрел на круг угрюмых лиц вокруг него. На лица охранников, наемников, на лицо матери Гандринг, на лицо Ярви и, наконец, на лицо Утила. Оно было так похоже на лицо Адема, только прошедшее через 20 лет ужасов. Он фыркнул и плюнул на священные камни под ноги брату. «Что ж, да будет так». И Адем выхватил позолоченный и украшенный драгоценностями меч у оруженосца и оттолкнул его в сторону. Ральф предложил свой щит, но Ничто покачал головой. «Дереву есть свое место, но здесь ответ сталь». Он поднял все тот же простой клинок, который пронес через пустынные земли ровную сталь, отполированную до морозного сияния. «Тебя так давно не было, брат». Адем поднял меч, выкованный для отца Ярви. Его навершие было из слоновой кости, а рукоять из золота. И на зеркально-ярком клинке были выгравированы благословенные руны. «Давай обнимемся». Он так по скорпионии быстро бросился вперед, что Ярви задохнулся и отпрянул на шаг назад, дернувшись влево-вправо в ответ на движение дяди. Адем сделал выпад, еще, зашипел, рубанув сверху вниз, чтобы разрубить Утила пополам. Но каким бы быстрым и точным он ни был, его брат был быстрее. Утил двигался, как дым на бешеном ветру, крутился и качался, и яркая сталь Адема резала воздух, но его даже не коснулось. «Помнишь, как мы в последний раз видели друг друга?» — спросил Утил, отскакивая назад. «В тот шторм на носу отцовского корабля, когда я хохотал на ветру, а мои братья стояли позади». «Тебя никогда ничто не волновало, кроме хохота!» Адем снова устремился вперед, ударяя слева и справа и заставляя осторожных охранников отпрянуть назад. Но Утил ушел на безопасное расстояние, даже не поднимая меча. «Поэтому вы с Утриком бросили меня в жестокое море. Или так он мог украсть мое право по рождению, чтобы ты, в свою очередь, смог украсть это право у него?» «Черный стул мой!» Меч Адема описал зияющую арку над его головой. Но Утил со звонким лязгом остановил его своим мечом. Прижал его к щиту Адема, и на мгновение оба дяди Ярви сцепились. Их клинки скрежетали. Потом Утил опустил плечо и толкнул щит вверх. Кромка ударила Адема в челюсть. Он крутанул другим плечом и отбросил Адема. Тот каблуками запнулся за камни и, запутавшись, упал на людей позади него. Они оттолкнули его, и Адем сжался за своим щитом. Но Утил лишь твердо стоял в центре круга. «Я не утонул, хоть мой пустой курган и стоит на берегу. Меня выловили из моря работорговцы и заставили драться на арене. И за эти годы тьмы, на потеху кровожадным животным, я убил 99 человек». Утил прижал палец к уху и на миг снова стал выглядеть как ничто. «Иногда я слышу их шепот. Ты слышишь, как они шепчут, Адем?» «Ты сумасшедший!» Адем сплюнул кровь с губ, но Утил лишь улыбнулся шире. «А как может быть иначе? Мне обещали, что сотая победа меня освободит, но меня обманули и снова продали». Адем кружил вокруг него в охотничьей стойке, подняв щит, и от тяжести по серебряной кольчуге на его лбу выступил пот. Утил стоял прямо, меч свободно покачивался в его руке, и он даже почти не запыхался. «Я был боевым рабом, потом рабом-гребцом, потом ничем. Дюжину горьких лет я провел на коленях. Хорошее место для раздумий». «Подумай об этом!» Адем снова напал, сплевывая кровь, сделал ложный выпад и закрутил его в шипящий удар под углом. Но Утил широко отвел удар, и меч Адема врезался в камень пола, высекая искры и наполняя зал богов оглушительным эхом. Адем задохнулся, споткнулся, содрогнулся от удара. Утил шагнул назад и с ужасающей точностью рубанул его по руке, прямо над усеянным гранатами ободом щита. Адем завыл. Яркий щит выпал из его обмякшей левой руки, и кровь закапала на него с болтающихся пальцев. Он смотрел на Утила широко раскрытыми глазами. «Я был лучшим среди нас троих. Я должен был быть королем. У Утрика не было ничего, кроме жестокости, а у тебя ничего, кроме тщеславия». «Это так верно». Утил нахмурился, тщательно вытирая меч рукавом. «И как боги наказали меня за это. Их уроки научили меня, Адем. А теперь они послали меня, чтобы преподать урок тебе. Они делают королем не лучшего, но перворожденного». Он кивнул на Ярви. «И в одном наш племянник был прав. Они не позволят узурпатору долго сидеть на черном стуле». Он оскалился и прошипел два слова. «Он мой». Он бросился вперед, и Адем встретил его рыча. Клинки столкнулись. Еще раз, еще. Быстрее, чем Ярви мог уследить. Третий удар Утила скользнул низом, разрубая ногу его брата, пока сам он отпрыгивал прочь, заставляя Адема снова зареветь. Адем вздрогнул, колено подогнулось, он стоял, лишь опираясь на меч. «Для тебя открывается последняя дверь, Адем», — сказал Утил. Адем обрел равновесие, его грудь тяжело вздымалась. И Ярви увидел, что посеребряный кольчужный чулок на его ноге окрасился красным, и быстро текущая кровь капала с сапога на щели между камнями. «Я знаю». Адем поднял подбородок, и Ярви увидел, что из уголка его глаза потекла слеза, оставив на лице полоску. «Она была открыта для меня все эти годы». И с чем-то средним между фырканьем и всхлипом он отбросил меч в тень. «Всегда с того дня в шторм». Кровь застучала у Ярви в ушах, когда Утил высоко поднял меч. Клинок отразил свет, и острие холодно блеснуло. «Только ответь мне на один вопрос», — выдохнул Адем, глядя вверх на свою смерть. На миг Утил помедлил. Меч закачался и опустился. Одна бровь вопросительно поднялась. «Говори, брат». И Ярви увидел, что рука Адема двигается. Медленно двигается за спину. Пальцы смыкаются на рукояти кинжала за его поясом. Длинного кинжала с навершием из черного янтаря. Того самого, который он показывал Ярви на крыше башни Амвенда. «Мы должны делать то, что лучше для Гетланда». Ярви одним прыжком спрыгнул со ступеней. Он, может, и не был лучшим учеником на тренировочной площадке, но знал, как ударить человека. Он попал Адему под руку, и изогнутый клинок меча Шадикширам почти без звука пробил кольчугу и вышел из его груди. «Каким бы ни был вопрос», — прошипел Ярви ему в ухо, — «сталь — мой ответ!» И шагнул назад, вырывая клинок. Адем булькающе вздохнул. Он сделал шаг, как пьяный, и упал на колени. Медленно повернул голову и на один миг через плечо встретился удивленным взглядом с Ярви. Потом завалился на бок. Он спокойно лежал на священных камнях под взглядами богов в центре круга людей, и Ярви с Утилом смотрели друг на друга через его тело. «Похоже, племянник, между нами остался один вопрос», — сказал последний выживший дядя. Его бровь все еще была вопросительно поднята. «Будет ли сталь нашим ответом?» Взгляд Ярви метнулся к черному стулу, тихо стоявшему над ними. Он может быть и жесткий, но жестче ли скамей южного ветра? Он, может, и холодный, но холоднее ли снегов дальнего севера. И Ярви его больше не боялся. Но хотел ли он его по-настоящему? Он вспомнил, как отец сидел на нем, высокий и мрачный, и его покрытая шрамами рука всегда была вблизи меча. Слепо преданный сын матери войны, каким и должен быть король Гетланда. Такой, каким был Утил. Статуи высоких богов глядели вниз, словно ожидая решения. Ярви посмотрел, переводя взгляд с одного каменного лица на другое, и глубоко вздохнул. Мать Гандринг всегда говорила, что его коснулся отец Мир, и он знал, что она была права. Он никогда не желал черного стула. Зачем драться за него? Зачем умирать ради него? Чтобы у Гетланда был полукороль? Он раскрыл ладони и со стуком уронил меч Шадикширам на окровавленные камни. «Я получил свое возмездие», — сказал он. «Черный стул твой!» И он медленно опустился перед Утилом на колени и склонил голову. «Мой король!»